Глава 5. Поехали! Удивительная штука — связи. Чем они весомее, тем быстрее решаются проблемы. В отдельных случаях, очень редких, они падают на плечи того, кто проблемы и устроил. Когда мы с Надей подъехали к отделу жандармерии, у входа стояли черные автомобили неизвестной мне марки. «Ого! Серьезные ребята!» — прокомментировал Данила. «Как-то за одним моим знакомым приехали такие же. Потом его уже никто не видел». Я уже знал, что примерно происходит в отделе. И когда мы припарковались, на пороге стоял удивленный конюх со своей котомкой одежды. За его спиной мельтешили жандармы и люди в черных костюмах. «Михаил, а что случилось?» — удивился он, собственно, как и Надя. Она тоже поняла. «Кто эти люди?» «Скажем так, ты был пешкой в шахматной игре, но дошел до конца доски и стал королевой», — улыбнулся я, запуская его в машину. «Я сейчас не понял. Королева — это же хорошо», — прошептал он Наде и так кивнула. Пока мы не спешили уезжать, надо было посмотреть, кого благодарить. «Погодите пару минут», — сказал я и пошел в отдел. Внутри же творился полный хаос. По коридорам бегали люди, кто-то на кого-то кричал в глубине здания. Мне даже показалось, что я услышал мужской плач. «Простите, но сюда нельзя», — перегородил мне дорогу один из жандармов. На нем не было лица. Весь бледный, потный, бедняга. Кажется, он тоже попал под раздачу. «Я бы хотел поговорить с одним из тех людей», — и ткнул пальцем за спину жандарма в сторону парней в черном. «По какому поводу?» «Боюсь, это вас не касается». «Кто вы?» Он оглянулся назад, проверяя, не привлек ли лишнего внимания. Кажется, местный начальник приказал никого не пускать, пока внутри трутся люди из первого тайного отдела. «Я граф Кузнецов». Бедный жандарм захлопал глазами, начал хватать ртом воздух, и, судя по всему, в его голове с большой скоростью закрутились колесики. Думаю, даже Лора бы позавидовала такой производительности. «Я вам... ваша светлость...» Он засуетился. «Все в порядке. Я постою тут и подожду», — сняв с него ответственность, сказал я. Он быстро скрылся за углом коридора. «Кажется, мы переборщили», — сказала Лора, вставая рядом. «Нет. Мы бы не достали Емелю к вечеру. И кто знает, что бы произошло без этого звонка». Один из людей тайного отдела заметил меня и подошел. «Добрый день, ваша светлость», — невозмутимо кивнул мужчина в черных очках. «Должен заметить, они похожи друг на друга. Вообще никаких запоминающихся черт». «Добрый», — кивнул я. «Все хорошо, господин Кузнецов?» «Да. Я просто хотел поблагодарить вас». «Не стоит. У вас своя работа, у нас своя. Каждый при деле». «Что есть, то есть», — вздохнул я. «Тогда рассчитываю на вас, парни», — показал я большой палец. «Не знал, что вы и так можете». «Все зависит от приказа царя, господин Кузнецов», — многозначительно сказал он, убрав руки за спину. «Сами понимаете, приказы могут быть разные». «Да? Тогда передавай привет своим коллегам. Кстати, как тебя зовут?» «Вам не нужно этого знать, господин Кузнецов». «Как знаешь», — пожал я плечами и пошел в машину. «Забавные ребята. Все серьезные, секретные. Как не знаю кто. Но у меня нет ни желания, ни терпения узнавать, кто из них кто. Поблагодарил, и все. На этом моя совесть чиста. А там уж они сами передадут по цепочке, я надеюсь». «И все же интересные ребята. Не хотелось бы мне с ними встретиться при других обстоятельствах». Лора уже вывела мне отчет, что в здании были очень сильные маги, уровня звездочета минимум. А это, извините меня, не шутки. В машину я запрыгнул в хорошем настроении. «Ну-с, погнали домой, надо чемоданы собирать». В это же время, в отделе жандармерии. Как только граф Кузнецов уехал, агент секретной службы сразу убрал улыбку с лица. «Это был Кузнецов?» — спокойным голосом спросил второй агент, который только вышел из соседнего кабинета. «Да, он самый. Что хотел?» «Ты не поверишь», — повернулся к нему коллега. «Сказать спасибо». «Спасибо?» — удивился второй. «Представь себе». «Удивительно. Сколько работаю в этом отделе, а еще никто не благодарил нас». «Обычно некому благодарить», — пожал плечами первый агент. «Я в кабинет начальника. Ты со мной?» «Нет, я в архив. Кажется, у них тут куча интересного». «Как всегда», — пожал плечами первый агент и пошел в кабинет начальника. Повернув за угол, он наткнулся на жандарма, который стоял на входе и болтал с Кузнецовым. «О, прошу прощения, Игнат, но не советую вам сейчас бегать по коридорам», — спокойно сказал агент. «Граф Кузнецов уже ушел, так что вам лучше сесть в комнате для инструктажа и ждать своей очереди на допрос». «Да, будет исполнено», — невпопад ляпнул он и быстро скрылся. Агент только вздохнул. Обычно они таким не занимаются и выполняют секретные и государственно важные дела. Но буквально вчера поступил срочный приказ от царя оказывать любую помощь трем аристократам — Кутузову, Нахимову и Кузнецову. Эти три человека занимаются расследованием какого-то мирового заговора. Появился новый маг хаоса, а также есть подозрение, что это может быть связано непосредственно с происхождением метеоритов. Каждый агент в первом тайном отделе знал, что больше всех про метеориты знает царь Петр. Он стоял у истоков, и если его величество сказал так, то нет причин сомневаться. Ничего удивительного, что расследованием занимается адмирал морского флота и генерал армии Российской империи. Но вот что в такой компании делал молодой парень? Наверное, каждый бы подумал так при виде Кузнецова. Но в первом тайном отделе давно знали, что за род Кузнецовых и кто такой Михаил. Судя по имеющимся данным, этот молодой человек прогрессирует настолько стремительно, что в скорости потенциала обгоняет даже Есенина. Так что тут никаких вопросов. И сегодня молодой человек позвонил разрешить его дела. Агентам это было расплюнуть. С такой работенкой можно спокойно провести целый день, всего лишь гоняя коррумпированных жандармов. Делов-то — вытащить конюха, жертву бесчеловечных экспериментов из-за решетки. Агент потянул дверь в кабинет начальника. «Итак, Иннокентий Микулович, вернемся к нашему разговору». Он бесцеремонно зашел в кабинет и сел напротив бледного мужчины средних лет, слегка полноватого, с проплешиной на затылке. «Откуда у вас четыре особняка?» «Это мои жены. Подарок за оказание консультационных услуг», — попытался выкрутиться начальник. «Вот как», — агент вздохнул. «Всегда одно и то же». «Каких?» «Я не могу сказать. Не разбираюсь в том, чем она занимается». «Что ж, давайте пойдем по этой линии», — слегка улыбнулся агент и достал толстую папку с доказательствами. «Кажется, до конца дня они будут спокойно работать в этом отделе». Небольшой отдых, но такой приятный. Возвращение Емели было радостным, но коротким. Надя уже отписалась всем, как я вернул своего конюха. Так что дома все похлопали нам и вернулись к сбору вещей. Надя ушла в кабинет, где ее ждал Валера. Рыцари вместе с Настей ускакали наверх закидывать последние вещи в чемоданы. Трофим исчез сразу после того, как мы приехали. Маруся ушла собирать свое оружие. У меня же вещей было не так много. Да и необходимое всегда можно или купить, или заказать позже. В конце концов, отправить почтой. Поэтому я пошел к Посейдону. Сейчас у его берега гуляли пегасы. Судя по тому, как они резвились в воде, мой водяной нашел к ним подход. «Привет, приятель», — сказал я, снимая обувь и спуская ноги в теплую воду. «Могу тебя попросить присмотреть за Валерой?» «Разумеется, Миша», — как всегда спокойным голосом сказал он. Из воды вылезла щупальца, и рядом со мной оказался маленький Посейдон, таким, каким он был в бутылке, похожий на зефирного человечка. «Никак не могу привыкнуть к такому виду», — улыбнулся я. «Решил, что так тебе будет приятнее со мной говорить». «Я-то всегда рад с тобой поболтать. А вот если ты покажешься нашим дамам в таком виде, то они тебя затискают, как кицуню. «Поэтому я в таком виде показываюсь только тебе», — ответил он. «Я присмотрю за Валерой». «В будущем не планируешь вернуться ближе к дикой зоне?» «Если там станет спокойнее», — улыбнулся он. «Но знай, если понадоблюсь, я всегда готов». «Да знаю. Кстати, тебе там пара печатей со мной перепали. И скоро я хочу поставить печать адаптации. Они тебе помогут приспособиться к любой воде». «Спасибо», — кивнул маленький пухлый человечек. «Я давно не жил так спокойно». «Постараюсь, чтобы в будущем мы жили еще лучше». Я встал, попрощался и пошел в дом. Там мои солдаты пригнали несколько фур для вещей. Да, переезд — очень муторное занятие, даже если ты не участвуешь в сборах. Правда, как оказалось, пришлось все равно контролировать каждый шаг. И документы не забыть, оружие и прочее. Каждому из домочадцев мы выделили отдельный грузовой автомобиль. И только сейчас я понял, что живу с бывшими наемниками, ибо половина всех вещей занимала оружие. Я даже охренел от такого количества. Например, грузовик Трофима был практически на 90% забит чемоданами с винтовками, крупнокалиберными снайперками, автоматами и прочим железом. Остальное место занимали костюмы и бытовые принадлежности. Маруся сложила в машину практически всю кухню. Кастрюли, чаны и прочую утварь. Но и у нее я увидел среди кухонной утвари то метательные кунаи, то армейские ножи, то несколько сабель и мачете. Имелось даже два тесака. Проходя мимо, я заметил, как она легкой трусцой бежала к машине, а на плече у нее лежала огромная секира, острие которой было бережно завернуто в розовую ткань с котиками и бантиками. И только у моих рыцарей машина выглядела более-менее нормально. Хотя это тоже с какой стороны посмотреть. Если незнакомый человек заглянет внутрь, то подумает, что это стриптизерши едут в мировое турне. Но плюсом было то, что их вещи много места не занимали, и в их машину уместилось барахло Насти и игрушки Бори. К слову, Геннадий отказался ехать с нами, заявив, что он не может предать товарища Валеру. Все это нам сказал Боря. Я так и не понял, он что ли понимает язык голубей? Когда все было готово, мы собрались в гостиной. Я, Трофим, Маруся, Надя, Настя, рыцари, Боря, Емеля и остальные конюхи, Посейдон, Валера, Геннадий и Кицуня. «Заместителя я оставил», — сказал Трофим, больше для Валеры. «Делай с ними все, что посчитаешь нужным, но только чтобы они стали сильнее. Не убивай, не калечь». «И что, старик, по-твоему, полный идиот?» — хмыкнул он, но протянул руку. Никто не плакал, просто грустно было уезжать, как всегда в переезд. Надеюсь, Валера с конюхами не превратят дом в голубятню. Напоследок мы договорились, что после универсиады я загляну к Валере и проверю, как он справляется. До вокзала мы доползли. Именно так, потому что наша колонна двигалась очень медленно. Потом еще пришлось ждать отставшие машины. После погрузки багажа мы, наконец, всем скопом забрались в дирижабль. Я не настолько богат, как Петр Борисович, так что обошлись несколькими каютами. После долгих размещений и прочих мелких дел мы, наконец, взлетели. «А ведь мы так и не успели заскочить к графу Бердышеву», — вздохнула Лора. «Я и сам это понимал. Но мне надо было с ним поговорить в любом случае. Значит, сделаю ему визит со следующим прибытием в Москву». Так уж получилось, что мужской части нашего большого коллектива было гораздо меньше. И в целях небольшой экономии я снял одну каюту на всю сильную половину домашних. Я, Трофим, Боря. Кицуня тоже был с нами, но он периодически убегал к Насте или к Марусе, которая кормила его при любом возможном случае. Девушки жили в двух соседних каютах. На все попытки расселить их поровну я был мягко послан. Ну и ладно, невелика потеря. «Ну что, мужчины?» — задорно сказал Боря и положил карты на стол. «Сыграем?» Если честно, я планировал закрыться в каюте и попробовать создать еще одну печать. Раз уж лететь долго, то сразу сложную. Была у меня одна на примете в воображаемом небоскребе. Но Трофим уже сел и начал мешать карты. «Хорошая возможность проверить способности мальчика», — напомнила Лора. «Ну, с меня не убудет». Так что я упал на свободный стул, взял карты. Сначала играли в дурака. Побеждал Борис, и мы с Трофимом остались с погонами. Потом покер, и даже в нем парень выиграл все. Тут к нам в номер заглянули Надя с Марусей. «Привет, а вы что, уже играете?» — удивилась Надя, заходя внутрь. «А мы с Марусей хотели сбегать до бара». «Что-то я такое припоминаю. Ах да, Надя не сильно любит полеты и иногда может напиться». «Может, сначала сыграете с нами, а потом в бар?» «Я за», — тут же согласилась кухарка, и Наде ничего не оставалось, кроме как присоединиться к ней. В итоге оказалось, что Маруся тоже неплохой игрок в покер. Перекус закончился быстрее, чем я думал, и пришлось вызвать официанта, чтобы заказать у него целую гору сушек. Позже к нам присоединились и Настя с девочками. И да, у Бори просто аномальное везение. Лора анализировала и заключила, что это чистая математика, но в случае с мальчиком она работала как-то по-другому, и просчитать вероятности не получалось. Ближе к вечеру нам наскучило метать карты, и я пригласил всех в бар. Боря благополучно отправился в спальню со своим выигрышем, а мы плавно переместились в другую локацию. Так как этот дирижабль и попроще, и побольше того, на котором мы летели во Владивосток, тут не было супер изысканного ресторана. Но имелся полноценный бар с дартсом и боулингом. Спасибо артефактам, что подавляют даже малейшее укачивание. Парни взяли по пиву, дамы — по коктейлю. Рыцари решили отличиться и заказали по виски с колой. Они меня уверяли, что золотое сечение — их изобретение, а я не стал их разочаровывать. Пусть побудут немного изобретателями. Пара аристократов играли в дартс, и Трофим, пьяная душа, решил с ними сыграть на деньги. «Ты же выпил!» — улыбнулся один из игроков. «Уверен, что вообще попадешь в мишень!» Трофим взял дротик и, практически не глядя, попал в яблочко. «Ставлю 100 рублей!» — громко сказал он и хлопнул купюрой по столу. «Ха! Принимается!» — ответили два аристократа и расчертили на доске таблицу. Стоит ли говорить, что когда Трофим начал попадать в одну и ту же точку, мужчины пожалели о своем желании играть с ним. По окончанию состязания у Трофима были 300 рублей и аплодисменты немногочисленной публики и, самое интересное, два собутыльника в числе двух баронов, как они сами сказали. Вот так номер. Наверное, впервые аристократы не полезли в драку, имитируя вселенскую обиду, а наоборот, отнеслись к поражению с ноткой адекватной зависти, но в основном они поржали. Теперь Трофим сидел с ними за барной стойкой, и все трое локали коньяк. Вообще, они еще пытались приглашать кого-нибудь из моего женского коллектива то на танец, то к ним за столик, то сразу в каюту. Я не успевал офигевать и давать им отворот-поворот. Также мои дамы сами вставляли пару колких фразочек, что способствовало этому. Но, получая отказ, они вели себя адекватно. Извиняясь, говорили что-то в стиле «повезло вашим родителям» и опять же без претензий. Удивительно. Неужели знали, кто я такой? Или были в курсе, что меня охраняет секретное подразделение царя? Это неважно. Потому что я впервые ощутил почти полное отсутствие опасности, что радовало. В такой легкой и спокойной атмосфере продолжался полет. Через полтора дня мы приземлились в Красноярске.